Глава 9. Кнут и пряник. 1962-1965 годы. Неусыпная забота. 1 декабря 1962 года руководители партии и правительства явились на выставку в Московском манеже, где были представлены работы многих художников-нонконформистов. Увидев их, Хрущев разразился витиеватой бранью и угрозами. «Дерьмо собачье! Осел хвостом мажет лучше, пидорасы! Проедаете народные деньги, а производите дерьмо!» Эрнст Неизвестный попытался возражать, напомнив премьеру, что самые знаменитые в мировом искусстве авангардисты Пикассо, Диего Риверо, Ренато Гутуза, Сикейрос – все коммунисты или сочувствующие. На это простодушный Хрущев прокричал: «Неужели вы не понимаете, что все иностранцы – враги?» В марте следующего года подобный же разнос был устроен московским писателем. В Свердловском зале Кремля Хрущев кричал Андрею Вознесенскому, а заодно и всем его сверстникам, собранным для промывки мозгов: «Ложь! Ложь! Ложь! Вы хотите нас убаюкать, что вы, так сказать, беспартийной, на партийной позиции? Довольно! Можете считать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы! Ишь ты, какой Пастернак нашелся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Езжайте! Езжайте к чертовой бабушке! Не все русские те, кто родились на русской земле. Думают, что Сталин умер, и значит, все можно? Так вы рабы! Рабы! Потому что если бы вы не были рабами, вы бы так себя не вели. Как этот Оренбург говорит, что он сидел с запертым ртом, молчал, а как Сталин умер, так он разболтался? Нет, господа, не будет этого!» Цепь мероприятий, нацеленных на укрепление пошатнувшейся стены идеологических запретов, была включена 4-я Всесоюзная конференция молодых писателей, проведенная в мае 1963 года. Но мы легкомысленно пытались превратить этот кнут в пряник. А что? Бесплатно проехаться в приветливую весеннюю Москву? Бесплатно жить и питаться в хорошей гостинице? Шляться по редакциям газет и журналов, где нас впервые принимали как «профессионалов» в кавычках литературного ремесла? Даже заказывали нам короткие заметки о наших так называемых литературных мечтаниях. Расслабившись, я попался на крючок и написал полстранички про то, что меня в первую очередь интересует отражение в литературе внутреннего мира человека, проблемы примирения эмоционального и рационального начал в человеческой душе и так далее. Слово «человек», «человека» появлялось в заметке 5 или 6 раз. Негодяй-редактор опубликовал мой опус в литературной газете без сокращений, только добавил всюду к слову «человек» слово «советской», «советского». Кто-то посмеивался надо мной потом, кто-то сочувствовал, кто-то перестал здороваться. Ленинградская делегация состояла из 7 или 8 человек, среди которых замешались и идейно шаткие, например, Витов, Грачев, Ефимов. В качестве руководителей-надсмотрщиков были добавлены 2 представителя обкома комсомола с символическими фамилиями Чурбанов и Тупикин. Конечно, пришлось выслушивать и пропагандные речи с трибуны, и возлагать цветы к могилам павших, и дружно вставать на здравицы в честь партии и правительства. Можно похвастать. Я сидел в последнем ряду и дерзко не встал. Спросите убитого, который, оглянувшись на меня, застыл на полусогнутых. Занятия секции детских писателей вел Лев Кассиль, автор любимой нами в детстве книжки «Кондуит и Швамбрания». К тому времени он был увенчан премиями, одевался во все иностранное, курил сигару. Начинающему автору говорил: «Вы подражаете мне, в этом нет сомнения. Но только мне, раннему, незрелому». Кассилю ассистировал директор издательства «Детская литература» Пискунов. Шло обсуждение повести «В союзе с Аристотелем». Там дети делали что-то вполне идейно гладкое и пионерское, но при этом еще цитировали к месту и не к месту Аристотеля. Это тревожило Пискунова. «Все у вас хорошо, писать будете, это ясно», — говорил он краснеющему автору. «У вас даже пейзаж пронизан партийностью. Но только зря вы там цитируете Аристотеля. Зачем он вам? Наверняка Маркс где-нибудь писал то же самое. А если не писал, то думал». У меня в том же году чуть не зарезали повесть за то, что школьники там цитировали Роджера Бэкона. Спасло то, что Большая советская энциклопедия объявила Бэкона прогрессивным и привела ту самую цитату, которую я выбрал для повести. Все же эта поездка была знаком какого ни на есть официального признания. Ну, как бы примеряли на роль молодого отряда советских литераторов. Годимся или нет? Наша пригодность была явно сомнительна. Но где взять других? У руководства литературной империи оставалась одна надежда, что время и идеологическая муштра научат литературных новобранцев шагать в строю и ценить те блага, которыми вознаграждалась верная служба.